Итак, связь ситуация-реакция, в отличие от рефлекса, в его единственной известной Торндайку механистической трактовке, характеризовалась следующими признаками. Первое. Исходный пункт – проблемная ситуация. Второе. Организм противостоит ей как целое. Третье. Он активно действует в поисках выбора. И, наконец, четвертое. Выучивается путем упражнений. Страница 213. Прогрессивность подхода Торндайка по сравнению с подходом Дьюи и других чикагцев очевидна, ибо сознательное стремление к цели принималось ими не за феномен, который нуждается в объяснении, а за причинное начало. Но Торндайк, устранив сознательное стремление к цели, удержал идею об активных действиях организма, смысл которых состоит в решении проблемы с целью адаптации к среде. Итак, Торндайк существенно расширил область психологии. Он показал, что она простирается далеко за пределы сознания. Раньше предполагалось, что психолога за этими пределами могут интересовать только бессознательные явления, скрытые в тайниках души. Торндайк решительно изменил ориентацию. Сферой психологии оказывалось взаимодействие между организмом и средой. Прежняя психология утверждала, что связи образуются между феноменами сознания. Она называла их ассоциациями. Прежняя физиология утверждала, что связи образуются между раздражением рецепторов и ответным движением мышц. Они назывались рефлексами. По Торндайку, коннексия, связь между реакцией и ситуацией, очевидно, что это новый элемент. Говоря языком последующей психологии, коннексия – элемент поведения. Правда, термином «поведение» Торндайк не пользовался. Он говорил об интеллекте, о научении. Но ведь и Декарт не называл открытый им рефлекс рефлексом, а Гоббс, будучи родоначальником ассоциативного направления, еще не употребил словосочетание «ассоциация идей», изобретенное через полстолетия после него Локом. Понятие созревает раньше термина. Работа Торндайка не имела ли бы для психологии пионерского значения, если бы не открывали новых собственно-психологических закономерностей. Но не менее отчетливо выступает у него ограниченность бихевиористских схем в плане объяснения человеческого поведения. Регуляция человеческого поведения совершается по иному типу, чем это представляет Торндайк и все последующие сторонники так называемой объективной психологии, считавшие законы научения едиными для человека и остальных живых существ. Такой подход породил новую форму редукционизма. Присущие человеку закономерности поведения, имеющие общественно-исторические основания, сводились к биологическому уровню детерминации, и тем самым утрачивалась возможность исследовать эти закономерности в адекватных научных понятиях. Страница 214. Торндайк больше, чем кто бы то ни было, подготовил возникновение бихевиоризма. Вместе с тем, как отмечалось, он себя бихевиористом не считал. В своих объяснениях процессов научения он пользовался понятиями, которые возникший позднее бихевиоризм потребовал изгнать из психологии. Это были понятия, относящиеся, во-первых, к сфере психического в ее традиционном понимании. В частности, понятия об испытываемых организмом состояниях удовлетворенности и дискомфорта при образовании связи между двигательными реакциями и внешними ситуациями. Во-вторых, к нейрофизиологии, в частности, так называемый закон готовности, который, согласно Торндайку, предполагает изменение способности проводить импульсы. Бихевиористская теория запретила исследователю поведения обращаться и к тому, что испытывает субъект, и к физиологическим факторам. Теоретическим лидером бихевиоризма стал Джон Браадус Уотсон, 1878-1958 годы. Его научная биография поучительна в том плане, что показывает, как становление отдельного исследователя отражается влияние, определившее развитие основных идей направления в целом. После защиты диссертации по психологии в университете Чикаго Уотсон стал профессором университета Джона Гопкинса в Балтиморе с 1908 года, где заведовал кафедрой и лабораторией экспериментальной психологии. В 1913 году он публикует статью «Психология с точки зрения бихевиориста», оцениваемую как манифест нового направления. Вслед за тем он публикует книгу «Поведение. Введение в сравнительную психологию», в который впервые в истории психологии был решительно опровергнут постулат о том, что предметом этой науки является сознание.